Фудир зашел под навес какой-то лавки и, прислонившись к шесту, принялся оценивать обстановку и изучать толпу. Его родной закуток на Иегове был крупнее здешнего, а его обитатели более торопливыми. В местных же ощущалась неспешность, оставлявшая время для созерцания. Молодые девушки со смехом брызгали друг на друга водой, из-за этого их сари намокали, соблазнительно облегая фигуры. Почтенные мамаши наблюдали за ними из дверных проемов и с балконов. Воры и кидалы ошивались неподалеку. Никто так и не обратил на него внимания, хотя в таком небольшом закутке чужак должен был бы выделяться. Фудир задумался, к кому бы подойти, и выбор пал на маленького человечка с крысиным лицом, который сидел на корточках на противоположной стороне площади, судя по всему, ничем особо не занятый. В любой толпе у совета семерых имелись глаза и уши, и искушенный человек умел их определять. Но он вдруг засомневался. Человечек с крысиным лицом наверняка был вооружен и недружелюбно настроен к чужакам. И кто знает, как семеро примут его после стольких лет. Была ли у закутка Янлуши своя улица с известняковыми ямами для ритуального сожжения, которое делало закуток Иеговы столь опасным местом для непрошенных гостей? За долгие годы бездействия его навыки убеждения и обращения с ножом могли заржаветь. Если его постигнет неудача, что ждет Миарану? «Что за чертова трусость?» — зло спросил силач. Нога Фудира дернулась, словно пытаясь сделать шаг. «Тот, кто сомневается, — покойник. И это вдвойне верно для тех, кто сомневается в тиранском закутке. Товарищи, предлагаю выйти из ступора», — предложил Ищейка. «Нет», — сказал внутренний ребенок. «Нет, нет, нет, нет, нет». «Донован», — шепнул Фудир, — «мне не помешала бы помощь». «Все ради того, чтобы оставаться притаившейся уткой», — заметил Донован. «Верно, голоса. В движущуюся цель сложнее попасть». Фудир подошел к фонтану неуверенной походкой, которую можно было бы списать на хромоногость. Болтовня и веселье продолжались, как и прежде, но теперь за ним следило два десятка пар глаз. «Жребий брошен», — объявил Ищейка. «Или, как сказал Цезарь, аля иактаест». На самом деле Цезарь сказал это по-гречески, цитатой из драмы Минандра. «Педант, кто же еще?» «Заткнись, заткнись, заткнись, заткнись!» Фудир уставился на фонтан. Человечек с крысиным лицом притворился, что не заметил его, и продолжил ничего не делать с еще большим усердием. Фудир потянулся и будто бы невзначай подал знак правой рукой. Человечек с крысиным лицом вертел в пальцах палочку. Заметив знак, он выронил ее, быстро подобрал и показал ответный жест. Тиранское братство не было объявлено вне закона на территории Лиги и Периферии, в отличие от Конфедерации, но предпочитало не привлекать к себе излишнего внимания. С одной стороны, агенты Конфедерации, будучи не на задании, могли согласиться на пару заказных убийств, а некоторые тирани искренне симпатизировали Конфедерации, даже невзирая на то, что старая Терра была у нее в заложниках. С другой стороны, время от времени правительство Лиги решали проводить политику разрядки и начинали гонения на братство, чтобы выслужиться перед федами. Тайные сигналы не остались незамеченными на площади, и одна из девушек неодобрительно поджала губы. Среди тиран существовала и третья фракция, притом далеко не маленькая, которая считала, что потерянное не вернуть. Они еще верили в Терру, иначе перестали бы быть тиранами, но они верили в идеальную Терру, Терру из снов, град на холме, к которому всегда следовало стремиться и куда они попадут после смерти. Сама мысль о том, что они в реальности могут вернуться на Терру, казалась им греховной. Для них Конфедерация не была ни другом, ни врагом, но чем-то не стоящим внимания. Человечек с крысиным лицом встал, прошелся по площади и нырнул в зазор между одноэтажной плетеной хижиной, в которой продавались хиндифоны, и открытым навесом, где обнаженный мужчина в сварочной маске ремонтировал грузовик. Чуть повременив, Фудир последовал за ним. Но стоило свернуть в проулок за салоном связи, как его схватили грубые руки, на голову набросили холщовый мешок, шелковистый голос захныкал, внутренний ребенок в панике закричал. Силач всего на миг перехватил контроль над конечностями человека со шрамами и стал отбиваться, но Фудир забрал его обратно и расслабился. Если они намеревались навредить ему, то уже прикончили бы. Они собирались куда-то отвезти его и не хотели, чтобы он знал, куда именно. Фудир был в большой опасности, но она проявилась лишь тогда, когда мешок сняли, и он обнаружил себя в уютной комнате с улыбающимися людьми. «Хотел бы я увидеть цветущие равнины твоего родного мира», — сказал император после того, как Меарана сыграла несколько песен с восточных равнин Дангчао. «Нестись во весь опор за зверем Нолана, с лассо и боло, вести стадо на рынок в, как ты говорила, порт Куисинао, нет, порт Кич-Инир», — он тщательно выговаривал чужеродные звуки. «О, жизнь ковбоев, вольная жизнь под звездами!» Иногда Меаране хотелось отвесить императору утренней росы за трещину. Он путал музыку с реальностью. «Зверей Нолана не загоняют, так можно испортить мясо. И жизнь на равнинах под звездами, и сопровождение стад на оглушающие заводы для дальнейшей отправки на Дебольт — это грязная, утомительная, тяжелая работа, отнимающая сон, здоровье и саму жизнь. Ковбои куда лучше выглядели в песнях, нежели на равнинах. «Сыграй мне снова о пыльном шарме заточки», — попросил император, попивая чай павлинья роза, и с плохим акцентом прощебетал: «Лучшим погонщики на ех высоких равнинах». Пыльный Шарма действительно был погонщиком 150 метрических лет назад, а заточкой его прозвали, потому что он прятал нож за голенищем сапога. Историки говорили, что встреча с ним вряд ли сулила что-то хорошее, даже когда он не был пьян. Но его имя оказалось настолько овеяно легендами, что за ними исчез настоящий человек. И арфистка сыграла «Гянтрей», разудалую песню, повествующую о том, что погонщики с Дангчао называли «туда и обратно». «О горах огромных, тянущихся в небо, тучи трясущих, хладных, сухих да высоких». По крайней мере, это не вызывало сомнений у заплесневелых историков. Когда с него стянули мешок, Фудир зажмурился от яркого света и обнаружил, что смотрит на семерых человек, восседавших на подушках за широким низким столиком. Поначалу Фудир был несколько озадачен, ведь при каждой его встрече с семерыми на Иегове по меньшей мере один или двое уходили с ветром из разногласий с иеговянскими пасторами. Но тиране и Иеговы жили более опасной жизнью, чем здесь, где они держались обособленно. Фудир не сомневался, что янлужские тиране тоже проворачивали разные делишки, но, похоже, они меньше пересекались с жителями Блеска. Мужчину в центре, бледнокожего, белобрысого, остроносого, называли Бваной. На нем были только замшевые шаровары с бахромой по швам. Он сидел на больших подушках, украшенных вычурными, зелеными, черными и красными узорами. Будь у закутка правительства и президент, он бы считался президентом, а остальные шестеро — правительством. «Ах, Бвана!» — произнес Фудир, поклонившись со сложенными перед грудью руками. «Могу ли я представить свою скромную особу?» Но Бвана ответил ему на непонятном диалекте, напоминающем старую тантамишскую лингва франка. Даже Фудиру пришлось напрячь слух, чтобы разобрать сказанное. «Известны вы нам, о Фудир, как человек обещания. Обещали вы Мемсаиб и Иеговы, обещали вы Фенди Дебольда, обещали вы возвратить нам Терру». Так было молвлено. «Сие обещание гильди летело от закутка к закутку потаенными шепотами. Хат-хат от Гатмандера до Малой Ганзы. Но много лет минуло с той поры», — и он развел руками, — «нет Терры». Фудира поразило, что чем дальше разлетался слух, тем более пылко его воспринимали. Мемсаиб и Фенди не приняли его обещания и поражения близко к сердцу. Ключ к успеху крылся в малых ожиданиях. «Инструмент, который я надеялся использовать, — сказал он, — оказался слишком опасным. Большой тхик Сахбы, кинжал с двумя лезвиями, можно вонзить и в того, кто его держит. Поэтому моя надежда изначально была ложной. И никто не лил слез горше, чем я». «Но есть иные сказы, — продолжил Бвана, — что ты никто иной, как агент конфедерации, что гнетет старую Терру. Опровергни». «Бвана, я лишь скажу, что это давно в прошлом. Многие тиране работали на названных, поскольку они держат старую Терру в плену. Давным-давно человек по имени Донован взял у них монетку, и когда-то я был тем человеком. Он передал им сведения, касавшиеся Лиги. А что, ты или я должны Лиге? Мы в ней, но не из нее. Но он никогда не доносил на братство и не вредил интересам тиран. А затем, спустя некоторое время, имена усыпили его, дабы пробудить, когда возникнет необходимость. И в то время он позабыл о них, хотя они о нем нет. Тут вмешался Донован, не позволив Фудиру сболтнуть лишнего. Фудир согласился, что это не для всех ушей, но все равно возмутился самоуправству Донована. Крупица доверия не помешала бы. Но Донован только рассмеялся, ведь он не протянул бы так долго, доверяя кому попало, даже себе самому. Бване показалось, будто Фудир просто закашлялся. Он забарабанил пальцами по столу, взглянул на совет, понял их вердикт и покачал головой. Затем дважды хлопнул в ладоши. «Хлеб и соль!» — воскликнул он. «Хлеб и соль нашему гостю!» Фудир облегченно вздохнул. Внутренний ребенок всхлипнул от радости, но силач остался недоволен из-за потерянной возможности подраться. Донована и Ищейку позабавила их реакция, а остальные разозлились. Облегчение, радость, разочарование, веселье, злость, энзимы и гормоны смешались. От противоборствующих эмоций так закружилась голова, что человек со шрамами едва не свалился на пол. Бвана нахмурился и спросил, все ли с ним в порядке, но Фудир лишь отмахнулся. Слуги внесли серебряные подносы с исходящими паром лепешками, только что из тандыра, и маленькими чашами с морской солью. Имел место и кувшин с кофе, и Бвана собственноручно обслужил человека со шрамами. Когда все было съедено, а внимание Фудира вновь обратилось на семерых, Бвана устроился поудобнее на подушках и промолвил: «Теперь поведайте нам, Фудир, почему вы искали братство? По какому праву взываете вы к Терри?» «Я ищу совсем немногого, Бвана, всего-навсего уста, готовые поведать о делах, происходивших на чертополоховом пристанище. Тебе ведомо, что у тиран большие уши, но не мы и рты, как и надлежит народу в нашем положении. А даете ли вы обещание, что сие не касается священной Терры? За исключением кое-чьих слов, что это может расстроить конфедерацию, но то не более, чем шепот предположения. А всем нам ведома цена допущений. Ха-ха! Ну что ж за дела тебя интересуют? Те дела касаются своры, Бвана, и о них не следует упоминать». Лицо Бваны окаменело, а щеки вспыхнули багрянцем. «Есть такая малость, как вопрос доверия, Фудир. Свора не враг, не друг, но они и не тирани. Цените ли вы их более, чем собственную кровь?» Фудир снова почувствовал опасность. «После подношения хлеба и соли братство не причинит ему вреда. Но в закутке полно тиран, которые принадлежат братству, и одно слово, сказанное в определенное ухо, могло очень осложнить его уход. Я поведаю столько, сколько вам будет безопасно знать, братья. Но вы должны дать большую клятву, что слова не покинут этих стен. Я хочу знать о делах гончей Банбриджит, пока она была здесь. Люди должны поговорить со мной, открыв сердца». Бвана внимательно посмотрел на него, размышляя. Потом опять хлопнул в ладоши и воскликнул: «Книгу!» Остальные неловко переглянулись. Одна из семерых поднялась и пробормотала: «Лучше мне не слушать». Бвана щелкнул на нее пальцами, после чего встали двое других, поклонились Бване и Фудиру и торопливо вышли из комнаты. Вскоре принесли книгу. Это был увесистый фолиант в древнем переплете с завитками тантамишского письма. Печатные буквы поистерлись, некоторые из них покрывали бурые разводы. Из заголовка Фудир сумел разобрать только «Гость — это Бог», но даже от этих слов его сердце ёкнуло. Они были написаны архаичными буквами, а их произношение уходило корнями в седую старину. От Хитхитхевупхава вместо Адиди Дьефувабха. Имени автора было не разглядеть, но Фудир задался вопросом, не могла ли книга принадлежать самому святому Шандхананду Сарасвати, насколько она старая. Ее хранили в пластиковом футляре, уничтоженную и сохраненную одновременно, поэтому возраст перестал иметь значение. Она могла быть с самой утраченной Терры, любовно вывезенная с родного мира на старые планеты, а оттуда сюда, на хлипкое чертополохово пристанище. Фудир, считавший себя неподверженным сентиментальности, с удивлением понял, что стоит на коленях перед книгой, а по щекам его катятся обжигающие слезы. Но случилось ли это из-за древнего полулегендарного святого или из-за того, что тирани когда-то потеряли, он не знал. Фудир положил руку на футляр вместе с Бваной и оставшимися членами совета, при этом их пальцы коснулись друг друга, бледные, эбеновые, серовато-коричневые и землистые, цвета старой терры. Синими небесами и зелеными холмами, всем, что было и всем, что может быть, короной, стеною и горой многоликую, мы клянемся, что сказанное нами будет сказано здесь и сейчас. Да не увидим мы зеленой терры, если солжем. Фудир поднялся на ноги. Его пальцы еще лежали на книге, словно он ощущал переплет, обложку и страницы, которые навсегда останутся непрочтенными под пластиком. За свою жизнь он дал немало клятв и некоторые даже исполнил. Это же стало первой, которая показалась ему священной. Поэтому он поведал семерым, что мать орфистки исчезла, и дочь отправилась за ней в безнадежный поиск, а он пришел как ее проводник и защитник. Тиране знали все о безнадежных поисках, поэтому приняли историю близко к сердцу. Они разрешили ему отправиться в закуток, чтобы расспросить людей. Это не вызовет особых сложностей, ведь Фудир готов заплатить за информацию из глубоких карманов своры. «Да, есть еще кое-что», — сказал он, достав из сумы позаимствованную у Миарана цепочку. «Это может быть ничем, а может и всем. Гончая купила это здесь, на чертополоховом пристанище, или получила в подарок. Где-то тут есть торговец или перекупщик диковинок, который помнит это и, возможно, помнит, откуда оно». Бвана и его советники поочередно изучили медальон. «Он мне не знаком», — произнес Бвана. «Если это чертополохова работа, то из дальнего блеска. Но мы видим на своих базарах товары даже из огня над льдом, самого далекого из 14 государств, и ничего похожего я не встречал. Перед уходом зайдите к Мверинге, дабы она приготовила свои цельнограммы. Я разошлю образец по ювелирам и поставщикам, и пусть удача направляет ваше любопытство». Прошло несколько дней. Меорана играла песни периферии и вела светские беседы с императором, а Фудир вынюхивал в тиранском закутке и иных закоулках города, расспрашивая о деятельности Банбриджет и происхождении медальона. Путешествие в тысячу лик начинается с первого шага, но орфистке казалось, что ни она, ни Донован не продвинулись в поисках ее матери даже на этот шаг. Она словно застряла в мире грез. Дни различались лишь песнями, которые она играла, а Фудир каждый вечер неизменно возвращался ни с чем. Время от времени, просто чтобы напомнить, куда их занесло, мир шевелил плечами, и земля дрожала. Однажды Мэрана проснулась посреди ночи от тряски, потом долго не могла заснуть, а наутро обнаружила, что на улицу Великих Небес упало большое дерево. Поскольку восстанавливающиеся службы нашел ее игру расслабляющей, он попросил ее присутствовать на полуденных собраниях и плести нежные сунтреи, пока он изучал доклады, которые конная полиция привозила из отдаленных районов, префектур и от окружных чиновников. Таким образом, ей досталась роль музы на встречах руководящего персонала. Ни одно решение в блеске Янлуша не считалось окончательным без одобрения императора. Ни смертный приговор убийцы в Устершау, ни фестиваль в Ксамстершау, ни список кандидатов на прохождение имперских экзаменов. Шесть министров тщательно изучали каждое дело и представляли выводы, распечатанные в трех экземплярах. Сунтрей должен был усыплять слушателей. Мэрана удивлялась, почему император счел это необходимым. Само рассмотрение дел могло повергнуть в кому. Выводя заученные мелодии, девушка узнала, что у каждого чиновника имелась квота на отклоненные решения. Число могло возрастать для особо нерадивого чиновника, но сокращаться никогда. «Если все решения будут приниматься, — объяснил Морган Чен Ли, провожая ее из дворца, — чиновники станут превышать свои полномочия, определенные правом рождения и экзаменами. Поэтому совет может отклонить какой-нибудь проект просто ради урока смирения. Сам восстанавливающаяся служба несколько раз отклонял решение совета, как Меарана сочла по тем же причинам. Как-то раз император поставил запрет на привилегию инь для дочери министра всего естественного. Инь была привилегией уклонения от экзаменов на получение места в иерархии. Судя по всему, она существовала для детей чиновников, поскольку на лице министра промелькнуло раздражение. Гранд-секретарь заметил это и отрывисто бросил 5 ударов. Сыновняя непочтительность. Пристав, стоявший у стены с длинной палкой, вытянулся по стойке смирно, но восстанавливающиеся службы, оторвавшись от чтения очередного доклада, произнес: «Отставить, пожалуйста, императорское помилование». «Я испугалась», — призналась орфистка Фудиру, когда сей достойнейший явился из тиранского закутка, слегка униженный, но сильно просветленный, по крайней мере, чуть-чуть. Они встретились в номере Фудира в отеле «Сердитая гора». Меарана сидела на удобном диване, пока человек со шрамами разглядывал свое лицо в зеркале. «Кого? Твоего юного императора?» Фудир наложил пластырь на порез над левым глазом, поморщившись от жжения. «Не столько его, сколько за него. Каждую его прихоть тут же выполняют. Во что это может превратить душу человека? Все присмыкаются перед ним. Человеку не идет на пользу, когда перед ним присмыкаются». «Вероятно, ему лучше, — заметил Донован, — чем тем, кто должен присмыкаться. Там было столько докладов. Ты знал, что вторая независимая иерархия существует только для того, чтобы следить за поведением простых чиновников и составлять отчеты о любых негармоничных словах и действиях?» Фудир потрогал другие порезы. «Бюро теней, — произнес он, — могло быть хуже». «Куда уж хуже. Они могли бы следить за простыми людьми. Если правительство собирается вести слежку, то может сначала следить за своими членами. Систему можно отточить до совершенства, если первой группе чиновников ограничить возможность слежки за второй. Когда ты собираешься закончить эти полуденные встречи?» Меарана вытянулась в струнку. «Что-то в голосе Фудира, что ты выяснил?» «Два факта. Во-первых, мастер-ювелир Хеннесси Фулинь помнит твою цепочку. Он взял ее под залог у человека Сарфалуна. Тот за ней не вернулся, поэтому он продал ее твоей матери». «Арфалун. Следующая остановка матери. Она следовала за цепочкой. А во-вторых, Тирани помнит, что она пару раз встречалась с человеком Скаунту Сульфалуги, который застрял здесь из-за землетрясения. Это все, что я услышал, кроме бесед о восстановительных работах». «И кто он? О чем разговаривал с матерью?» Фудир поднял руку. «Это может совершенно ничего не значить. Ищейка всегда слишком рьяно пытается найти связь. Остальные указали ему на это, а он обиделся и ушел». «Фудир, Ищейка внутри твоей головы. Куда он мог уйти?» «Он дуется, не разговаривает. Из-за этого остальным сложно собрать мозаику воедино. Тиране говорят, что когда твоя мать вернулась, она спрашивала о том Каунтлинге. Дебледжин Софбари. Он был ученым валахом или притворялся им, поскольку носил любимую ими белую одежду. По словам Тиран, он мотался по всему блеску и брал мазки у людей изо ртов». «Что он делал?» Фудир развел руками. «Показать?» «Наверное, поэтому мать встречалась с ним. Она хотела узнать, не безумен ли он. Я дал взятку диспетчеру на посадочном поле Дьюпорта, но, похоже, у Софбари был личный корабль. В записях об отбытии о нем не упоминается. Автоматическая система была повреждена во время землетрясения, поэтому все приходится делать вручную. Я провел еще один день, вынюхивая что-нибудь насчет Софвари, но если бы Тиране знали больше, я бы понял. Непонятно, чем он заинтересовал твою мать. Он был слишком молод для ее постели». Меарана ощетинилась. «Не оболтай так о моей матери». «Меарана, тебе следует понимать, что постель твоей матери не была запретной зоной. Маленький Хью бывал там, я бывал там, даже Грейстрок там бывал, как и бизнесмен с Дибольда, директор КТК Павлина. Прекрати! И все это лишь за то короткое время, что мы с ней были напарниками. Не стоит затыкать уши. Твой внутренний голос не лжет». Меарана убрала ладони от ушей. «Ты не знал ее так, как я?» «Надеюсь, что нет». Она больше не такая. Человек со шрамами промолчал. В памяти всплыла пословица насчет леопардов и пятен. Спор продолжился, но уже у него в голове. «Заткнись», — сказал он себе. «Заткнись, заткнись, заткнись». Он отвернулся от орфистки, согнувшись и сжав руки, повалился на колени на ворсистый ковер гостиной и... Вдруг все вокруг стало незнакомым. Как будто он сошел со сцены. Что он тут делает в этой неуютной комнате, так далеко от Иеговы? Он проклял Зорбу де Лосусу, проклял Меорану Быстрые Пальцы. И сильнее всего он проклял Бан Бриджит. Но все случилось в ином месте, произнесла какая-то часть его. И к тому же распутница мертва. Из глаз брызнули слезы. Но почему он скорбит о смерти Бан Бриджит? Она была мертва для него много лет. Кто-то содрогнулся от утробного смеха, внутренний ребенок кинулся на утек, а безмолвствующий Донован притих, ибо есть тишина более глубокая, чем просто молчание. Каждая его часть осознавала себя как личность, несмотря на то, что тело у них было одно на всех. Его охватило ужасное предчувствие. Возник образ сутулившейся вдалеке тени. «Мертва», — подумал он, или часть его, — «все слезы — прах». И слово «прах, прах, прах» эхом прокатилось по закоулкам его разума. Он увидел маленькую группу людей, как будто с высоты птичьего полета. Один из них указал посохом на тьму под ногами. «Там что-то есть», — произнес он, — «что не может говорить». Когда Фудир пришел в себя, была ночь. Комната утопала во мраке, единственный свет исходил от настольной лампы в углу. Тиранин лежал на кровати, свернувшись калачиком, а в мягком кресле дремала орфистка. Он медленно выпрямился, стараясь не шуметь, но Мэрона тут же открыла глаза. «У тебя был припадок», — сказала девушка, — «хуже, чем раньше». Он еще немного полежал, потом рывком поднялся и сел на край кровати, положил руки на колени. «Было легче», — сказал он, — «когда я думал, что забыл». Орфистка не стала допытываться, о чем он думал, что забыл. Она сказала, «Я вызвала доктора». Он прописал отдых и какие-то травы. Старик тихо и невесело рассмеялся. «Знаменитые травники чертополохого пристанища. Он не втыкал в меня иголки?» «Слышал, они это любят. Куриный бульон?» Он вспомнил преследовавшие его мысли о смерти. Но чьей смерти и чьи мысли? С его головой что-то не так. Он снова грустно усмехнулся. Было бы удивительно, если бы в его развороченном разуме остался хоть какой-то порядок. Как такая мешанина поможет уберечь Меорану? Де Лосуса не понимал, чего просит у него. Полохи делили световой день на 12 часов, начиная с церемонии восхода, но, в отличие от жителей других миров, они не обозначали часы цифрами. Вместо этого каждый час носил свое название. Таким образом, третий час после экваториального восхода именовался часом самоотверженного труда, вероятно, потому что к тому времени большинство людей были на работе. Остальные часы назывались схожим образом, согласно ритмам жизни, так полохи упорядочивали свою деятельность. Когда в час полуденного перекуса человек ел бисквиты и сыр, он чувствовал гармонию, зная, что каждый в блеске делал сейчас то же самое. Существовал диссонанс с другими блесками и даже с районами в восточных топях, где рассвет начинался до назначенного времени, но все сходились во мнении, что восточные топи не гармоничны не только из-за восхода солнца, а жителей других блесков считали странными. Общедоступных часов не существовало. Право объявлять наступление следующего часа принадлежало императору. В дворцовом комплексе стояли единственные невероятно древние цезиевые часы. Давным-давно они были откалиброваны для совершенно иного мира и не сходились с чертополоховым временем. Но мудрецы часов отмечали отображаемое время и проводили ритуал, называемый переводом времени, дабы определить наступление нового местного часа. Несметное количество людей в бесчисленных мирах проводили рабочие дни, следя за стрелками часов, и только на чертополоховом пристанище за это платили деньги. Глаз блеска, подрев труп и удары в гонг, объявлял час с парапета имперского дворца, а кабельные каналы транслировали его слово по всему блеску. Меорана услышала трубы, шагая по Птицеводческой улице, узенькому проулку, где курятники и бойни давно уступили место торговым пассажам, и лишь ароматы напоминали об изначальных обитателях. Мэрана выругалась и ускорила шаг, ибо рев труб означал, что она опаздывает на выступление.